Ты знал. Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобой бесспорно. Знамя хлеба земного и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что ты сделал далее. И все опять во имя свободы. Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребить себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его было много хлеба. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы владеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше. Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже собственного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но и нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз и навсегда ты взял все, что есть необычного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людям, а потому поступил, как бы не любя их вовсе. И это кто же? Тот, который пришел отдать за них жизнь свою? Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобой, прельщенный и плененный тобой. Вместо твердого древнего закона свободное сердце должно было решать для человека, что зло, а что добро. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет же, наконец, и оспорит даже и образ твой, и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут, наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства. И не вини никого в этом более. А между тем, то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы – чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье. И сам подал пример тому, когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: «Если хочешь узнать, сын ли ты Божий, то бросься вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет, и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты Божий». И докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего. Но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался, и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог. Но люди-то, но слабое, бунтующее племя это, они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение бросится вниз, ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял. и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить, хоть на минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основных и мучительных душевных вопросов своих, остаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога. Ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человеку остаться без чуда не в силах, то насоздаст он себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хоть бы он 100 раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя, «Сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко. Они, конечно, невольники, хотя и созданы бунтовщиками.